Матвей Курилкин. Подземный Нижний. Глава 1. Валерка с компанией идет в кино. Солнце в этот погожий февральский денек будто задалось целью доказать прохожим, что оно не исчезло насовсем, нужно только немного подождать. А пока просто трейлер. Исчезнувшие ненадолго тучи уже кучкуются по краям горизонта, готовятся отвоевать потерянные, было, позиции. Алиса жмурилась от удовольствия, да и остальные из компании явно наслаждались солнечным светом. Январь выдался необычно темным и пасмурным, все уже соскучились по ярким краскам. В общем, погода не подвела, в кои-то веки жители Дзержинска не ворчали на последний месяц зимы. Еще и снег выпал буквально накануне вечером, прикрыв успевшие покрыться слоем серого налета сугробы свежим пушистым снежком, контраст ошеломительный. Валерка даже пожалел, что они сейчас не на правом, высоком берегу Оки, где-нибудь в Дуденево. Должно быть, откуда Дзержинск сейчас выглядит, как будто в подсвеченном стеклянном шаре, со всех сторон окруженный темными тучами. Единственное, что немного портило вид и настроение, это кинотеатр «Родина», к которому и направлялась компания. Тот, что на проспекте Ленина, здание, о былой красоте которого напоминает только фальшивый фасад из ткани с нарисованными колоннами. Впрочем, за тканевым фасадом колонны тоже есть, только побитые временем. Несколько лет назад у Валерки была девушка из Дзержинска, так что бывать в этих местах доводилось часто, и мимо кинотеатра «Родина» он ходил каждый вечер, и каждый раз инстинктивно втягивал голову в плечи. Тогда еще фасад не был занавешен тканью, и, может быть, от этого монументальное здание, заросшее по бокам кустами и деревьями, казалось парню зловещим, мрачным домом с привидениями. Иногда Птицын трусливо радовался, что на фасаде не предусмотрено окон. Наверняка казалось бы, что из темных провалов кто-то недобро пялится. Вообще-то Валерка обычно заброшенные здания любил, поэтому сам удивлялся своему отношению. Гадал, не от того ли это, что бывшая пассия рассказывала про кинотеатр страшные истории. И сам же себе отвечал, про любое заброшенное здание рассказывают страшные истории. Правда, истории про кинотеатр были еще из тех времен, когда он работал. В залах, красном и синем, показывали фильмы для посетителей, и никто и не думал, что всего через несколько десятилетий это красивое здание обветшает и опустеет. Бывшая девушка рассказывала, что кинотеатр всегда был проклят, и что работников этого кинотеатра преследовали несчастья. У киномеханика-красавица дочка обгорела в детском лагере так, что еле спасли врачи. У мастера всю семью одного за другим унес рак, да и у других работников жизнь не ладилась. На самом деле, думал тогда Валерка, таких историй можно рассказать про любой коллектив. И неважно, в каком здании этот коллектив работает, хоть на заводе, хоть в офисе. С людьми случаются несчастья, и дело тут вовсе не в проклятиях, а в простом стечении обстоятельств. Правда, после того, как кинотеатр был закрыт, приносить несчастья он не перестал. Однажды в нем сгорел бездомный, а еще в этом районе бесследно пропал ребенок. Хотя кто знает, связано ли это с кинотеатром, то, что другие дети видели его в последний раз именно здесь, когда играли в прятки, еще ни о чем не говорит. С девушкой Валерка расстался, в Дзержинск с тех пор больше не ездил, а о кинотеатре «Родина» и вовсе прочно забыл. Да вот, пришлось вспомнить. Не специально, конечно. Они с Алисой и Демьяном и в самом Дзержинске оказались случайно. Это в домовом дня три назад внезапно проснулся огородник, что уже удивительно. Так мало того, простых помидорчиков или, там, огурцов ему не надо. Требуются совсем другие растения, из списка которых Валерке была знакома только мандрагора. Впрочем, как раз мандрагору вырастить никак не получится, настоящая, как известно, растет только под виселицами. А вот аконит, дурман, багульник и еще какие-то цветочки купить вполне можно. Только семена обязательно в Растяпино покупать, важно объяснял домовой, в мое время, когда еще на той стороне жил, в старом доме. Там был лучший рынок семян во всей округе на 200 верст. А сейчас, ходят слухи, и того богаче место стало. С тех пор, как в верхнем мире, над Растяпино появились всевозможные заводы, магические травы у них так и прут, да свойства имеют совершенно восхитительные. Ты, Валера, непременно должен иметь свой запас, от рынка готовых ингредиентов зависеть нельзя. А ну как опять у тебя проблемы с кланами начнутся? А так, все свое будет, моими руками выращенное. Скоро весна, рассаду как раз пора сажать. Как же ты будешь растить? Удивился тогда Птицын. Ты ж домовой, а не дворовой, и что, я, по-твоему, уж и за порог выйти не могу, очень даже могу, просто сил за пределами дома у меня меньше, зато и статус выше, местный-то владыка раньше, что только не сажал, окромя последних годов, когда уж сил хватать не стало, вот и нам негоже от него отставать, наоборот, при нас дом-то должен во всех отношениях лучше стать, поскольку дел особо не было, Валерка сопротивляться не стал. И наутро после разговора компания отправилась за покупками в Растяпино, только не доехала, то есть географически, да, а на практике до перехода на темную сторону дело не дошло, потому что когда ехали по городу, Алиса вдруг зашевелила носом, что в человеческой ипостаси смотрелось мило и забавно, переглянулась с сидящим на заднем сиденье Демьяном и попросила остановиться. «Что опять?» – обреченно спросил Валерка. «А что делать?» – развел руками Демьян. «Что ж, по-твоему, Валерий, мы промолчать должны были, да ведь ты и сам это чувствуешь, не так ли? Весь январь Троица, не обремененная другими делами, занималась чисткой». Это Алиса так назвала процесс с выведения всякой зловредной нечисти и нежити. В верхнем мире ее было почти не меньше, чем на темной стороне, но там от этой нечисти принято своевременно избавляться. Примерно как в деревне, если у тебя перед забором все поросло травой и засыпано мусором, на тебя соседи косо будут смотреть. Вот кланы и изводят всякую дрянь не только в своих владениях, но и в ближайших окрестностях. В верхнем мире этим заниматься некому, потому что жители либо вовсе не верят в существование потустороннего, либо не хотят тратить на него силы и время. Как вампиры, например. Уж эти явно прекрасно знали обо всех неприятных духах и существах поблизости, но им, пока были живы, даже в голову не приходило заняться уборкой, так что пришлось Валерке с компанией помотаться по городу и ближайшим пригородам. Справились, ничего особенно опасного за это время так и не встретилось. Самое страшное, с чем пришлось столкнуться, стая окончательно озверевших от безнаказанности пятнот, расплодившихся в одном из полузаброшенных поселков. Алиса долго удивлялась, как они могли появиться так далеко на востоке от своего обычного ареала. Эти не совсем материальные существа предпочитают жить под жарновой метлой, а такое растение в Поволжье не растет, и уж точно не принято из его прутьев делать метлы. В этом и заключалась основная проблема. Пока нашли в одном из заброшенных домов остатки этой самой метлы, Валерка думал, убьются. Очень уж зловредная и большая стая. Мелкие уродцы самого неприятного вида, под конец Валерка даже смог их увидеть, ставили подножки, роняли на головы чистильщиков мусор и куски штукатурки с потолков, проламывали подгнившие полы в общем, всячески мешали собственному изведению. Птицын потом долго вспоминал эту охоту, и не из-за неприятностей. Парню просто ужасно не понравились эти мелкие твари, совершенно нагие, с редкими волосами, с большой головой, с широко открытым ртом, с руками, заканчивающимися птичьими лапами, и с копытами на ногах, они носились вокруг, бесстыдно размахивая причиндалами, пользовались тем, что их не видят, изображали всякое неприличное с охотниками. Как же Валерка взбеленился, когда один из уродливых карликов начал пристраиваться к Алисе, тогда и нашел злосчастный веник, сразу после того, как в подпол провалился. Валерка думал, больше в ближайшее время ничего чистить не придется, уж, вроде бы, всю округу объехали, не говоря уже о самом Нижнем. Но вот два дня назад, после того, как чутье Алисы привело их к кинотеатру «Родина», отчетливо чувствовал, здесь будут проблемы, да уж озадаченно протянул Демьян, это вам не пятнот выводить, тут дело гораздо хуже, навью пахнет, попомните мое слово, что опять, возмутился Птицын, блин, это паршиво, я слабо представляю, как мы отсюда будем навью выковыривать, и к смородине больше ходить не хочется, парня аж передернуло от воспоминаний, нет, знакомство он в том путешествии приобрел прекрасные, закончилось оно тоже благополучно. Не нравился предшествующий визит к русалкам и то, как он глупо себя вел, из-за какого-то колечка чуть не помер. И ведь все равно рассорился со всем нижегородским высшим обществом, хоть и носит теперь на пальце то самое кольцо князя. «Это не обязательно мара», — пояснил Демьян. «Разновидностей на вих много, и все исключительно неприятные создания. Надо сказать, как раз мара тут вряд ли завелась, а вот кто именно...» Это нам придется выяснить. Тут, княже, уже не охота для развлечения, а, строго выражаясь, гуманитарная миссия. Вот так и получилось, что спустя еще день Троица вновь оказалась на перекрестке Ленина и Грибоедова, и теперь не спеша подходила к кинотеатру. подготовлены были тщательно. Валерка опять в своей боевой кожанке серебряной защитой, еще и подобием обреза обзавелся. Это в дополнение к пистолету, Демьян посоветовал. Пулевое оружие хорошо против людей, а против нечисти гораздо эффективнее дробовики. Осыпать нежить снопом дроби, что может быть лучше? Конечно, настоящего оружия у Птицына не было, только самодельный пугач, как в фильме «Брат». Не дай бог попадешь с таким на глаза полиции, не отбрешишься. Впрочем, пистолет, который Валерка тоже не забыл, тоже у него нелегально, так что попадаться в руки правосудия ему вовсе противопоказано. Демьян и Алиса, правда, в один голос обещали, что внимания правоохранительных органов можно не бояться, уж они об этом позаботятся. «Погода еще такая хорошая», – проворчал Птицын. «Как-то это неправильно. Когда идешь охотиться на нежить, должно быть мрачно и дождь. Ну, или, хотя бы просто пасмурно. И ночь. С ума сошел, княже?» – возмутилась Алиса. «Это же Навья. Охотиться на Навью ночью, когда она еще сильнее, только безумец станет». «Да не, это я так». Троица свернула с площади на тропинку, которая как раз и пролегала рядом с кинотеатром. На календаре четверг, середина дня, так что прохожих на улице не слишком много, мамочки уже отгуляли с детьми, а остальные работают, по улице особо никто не ходит. Некому увидеть, как трое подозрительных прохожих, или, скорее, проходимцев. Вместо того, чтобы пройти по натоптанной тропинке мимо кинотеатра, немного прошлись по сугробу и юркнули как раз между тканевым и настоящим фасадом. «Ну и куда пойдем?» – спросил Валерка и тут же вжал голову в плечи. Просторный холл был совершенно пуст, каждое слово в нем сопровождалось неприятным эхом. Внутрь проникли просто, без изысков, Демьян просто надавил на деревянную дверь, та коротко хрустнула и открылась. Вообще-то она должна была распахиваться наружу, но упырь такими деталями не интересовался. Наружу неудобно из-за снега, засыпавшегося между фальш-фасадом и настоящим, значит, будет внутрь открываться. За отсутствием окон в здании было темно, но Валерку уже давно темнота не смущала, а его спутников вовсе никогда, так что даже фонарей включать не стали, хотя Птицын на всякий случай прихватил парочку. «В подвал, наверное», — шепотом предложила Алиса. «Нежить обычно к земле поближе стремится. Ну и где его тут искать, этот подвал?» Троица обошла холл по кругу, но нашла только вход в буфет и две лестницы наверх, к кинозалам. Спуска в подвал не наблюдалось. Замаскировали, что ли? Или мы что-то пропустили? Птицын тоже теперь старался говорить шепотом. Правда, звук все равно получался неприятный. Почему-то эхо было даже от шепота. Парень передернул плечами от озноба, вот вроде бы всякого уже повидал, а все равно, жутко. «Скорее, вход в подвал находится снаружи, князь», — предположил Демьян. Отправились проверять, и действительно, вход обнаружился в небольшой пристройке сзади. Постояли немного, пережидая подозрительный взгляд проходившей по тропинке старушки. «Наверняка решила, что мы закладчики», — пробормотал Валерка, «как бы полицию еще не вызвала». «Ох, княже, не обращай внимания, прошла себе почтенная дама, и ладно», — ответил Демьян, «у нас свое дело, только ты мне потом расскажи, что за злодеи такие, закладчики, и почему нужно обязательно на них стражу вызывать». «Угу, расскажу», — пробормотал Валерка, а сам подумал, что нужно было с собой Леху позвать. Не захотел отвлекать человека от работы, тем более что тот недавно перешел аж в уголовный розыск, повышение, однако, и крыша стала надежнее. Пользоваться только как-то неловко. История с взломом двери повторилась снова. Троица осторожно спустилась в подвал, Алиса даже дверь за собой прикрыла аккуратно, чтобы снаружи было незаметно. Правда, следы Валерки, ведущие к спуску, никуда не делись, он-то в отличие от спутников не умел ходить так, чтобы в сугробы не проваливаться, и опять надолго в помещении не задержались. Валерка только начал решать, как они будут обходить этот лабиринт из всяческих отнорков и коморок, когда Демьян разочарованно пробормотал: «Нет, здесь мы ничего не найдем, здесь его нет, никаких сомнений. Алиса, ты ведь тоже чуешь?» Девчонка еще немного постояла, смешно водя носом, и кивнула. «Горелым мясом пахнет, едва слышно. Тут человек сгорел, давно, а не житью, нет, не пахнет. И сгорел не сам», — уточнил Демьян. «Помогли, но сейчас здесь чисто, насколько это возможно для такого пропитанного злом места. Нужно возвращаться обратно, а ведь я тоже что-то такое ощущаю», — спохватился Птицын. «Пока были там, наверху, совсем паршиво было, А здесь, ну, ничего. Никакого запаха горелого мяса парень, конечно, не чувствовал. Пахло в подвале сыростью, плесенью и немного тухлятиной. Неприятные запахи, но и только-то. Никакого сравнения с тем, что наваливается на тебя в холле здания, нет в подвале кинотеатра той безысходной тоски. Так, легкие отголоски. Сообразив, что в подвал сбежал, подчиняясь желанию от этой тоски избавиться, Валерка здорово разозлился на себя. «Тоже мне, отважный борец с нечистью, это к тебя однажды заморочит, а ты и не заметишь». Злость, как оказалось, здорово гасит все эти неприятные ощущения. Когда вернулись наверх, Птицын перестал инстинктивно втягивать голову в плечи и понижать голос. «Вот еще, из-за какой-то нежити таится, ее, вообще-то найти надо, а не спрятаться. Раз ничего не нашли в буфете, пойдем в кинозал, давайте там поищем», – пожал плечами Демьян. «Не нравится мне это. Наве, которая ведет себя нетипично, это всегда проблемы. Вот почему бы этой твари не лезть поближе к земле, как положено. Ну, может, не нравится сырость», – предположила Алиса. «Некоторые, я знаю, не любят воду». «Текущую воду», – уточнил Демьян. «Мокрые ноги смущают только живых». Залов на втором этаже оказалось две штуки. В одном стены красовались следами когда-то синей краски, в другом – красной. И оба были пусты, только ряды старых, с деревянными еще подлокотниками, кресел ожидали призрачных посетителей. Грустная картина. В эти кресла уже вряд ли кто-то когда-то сядет. «Знаете, я слышал, из этого места хотят сделать ЗАГС. Свадьбы тут будут проводить. Может, тогда здесь будет повеселее?» Валерка попытался как-то поднять настроение, хотя бы самому себе. Очень уж давила атмосфера, даже злиться долго не получалось. «Ну, если мы эту тварь отсюда уберем, то ничего страшного. Вряд ли эти люди будут счастливы в браке, их станут преследовать мелкие неприятности и несчастья, но в целом, жизнь будет продолжаться. Если не изгоним, ну, на их месте я бы здесь не женился. А почему после того, как изгоним-то будут проблемы? Пусть и мелкие», – удивился Птицын. Компания уже осмотрела и синий, и красный залы, начала подниматься на четвертый этаж, к аппаратным. «Потому что пока еще все зло здесь развеется. Это здание пропитывалось ненавистью с самой постройки. Есть у меня твердая уверенность, что место это было проклято и до того. Вот и получилось так, как получилось. Аппаратные тоже были пусты, даже оборудование давно вывезено. Только узкие окошки, через которые киноаппараты раньше проецировали на экран изображение, щерились недобро. Пока осматривали залы, Валерке казалось, что из этих щелей за ними злобно наблюдает что-то голодное и ненавидящее. Теперь, когда они добрались до аппаратных, создавалось впечатление, что, наоборот, тварь притаилась в кинозале. Троица поднялась на чердак, огромный, с массивными двигателями, которые гоняют вентиляцию. «Странно», — подумал Птицын. «Там же полно меди, почему до сих пор не разобрали?» Даже спросил у спутников, не может ли быть так, что тварь где-нибудь в одном из двигателей прячется, но оба, и Алиса, и Демьян, только отрицательно покачали головами. «Я ее чувствую», — начал объяснять Демьян. «Эта тварь точно здесь, наблюдает за нами, но напасть не решается. Может, ночью надо было прийти?» — предложил Птицын. Глава 2. Птицын пытается переложить проблемы с больной головы на здоровую. Остаток дня компания посвятила таки закупкам семян в будущий огород. Валерка, вопреки стереотипам, любил гулять и по рынкам верхнего города, что уж говорить о таком необычном, как рынок колдовских растений и ингредиентов в Растяпино. Темная сторона Дзержинска оказалась, ожидаемо, намного меньше, чем верхний город. Собственно, здесь до сих пор города и не было, а были несколько сел. Компанию интересовало Растяпино, что на берегу Черной речки. Промышленность темной стороны уже тоже постепенно переходит на металлические корабли, поэтому изначальное занятие жителей Растяпино уже давно ушло в прошлое. Корабельные сосны оставили в покое, и они все так же растут на песчаном берегу реки, а сами жители села переквалифицировались в основном на торговлю диковинными растениями и семенами, а также на туристический бизнес. Ну, это в верхнем мире так называется, а здесь, на темной стороне, клан, обитающий в селе, построил на берегу Оки несколько шикарных пансионатов, в которых не брезгуют отдыхать даже господа из Москвы. Владел селом Растяпино вполне респектабельный и мирный клан бобров-оборотней. Валерка диву давался, сколько, оказывается, в округе странных существ. Бобры ему понравились. В человеческой форме, очень спокойные, рассудительные товарищи, уверенные в себе, и все немного отличаются чуть увеличенными передними зубами, не настолько, чтобы торчать из-под губы, но достаточно, чтобы было заметно, когда говорят. К гостям рынка отнеслись приветливо, поскольку в клановых интригах и войнах Нижнего предпочитают не участвовать. Хотя в курсе дела остаются, по крайней мере, представители клана Троицу называли по именам и относились уважительно. А им нет смысла к каким-то коалициям примыкать, объяснил Демьян. Все эти разборки в стиле «кто самая большая лягушка на болоте» их не интересуют. Поссоришься с кем-нибудь, придется не пускать представителей этого клана на отдых, а это ущерб делу. Ну и поскольку ничего ценного у них нет, кроме земли, на них тоже особо не нападают. Овчинка выделки не стоит, княже, это они пока их не трогают мирные. Разозленного бобра лучше опасаться и обходить стороной. А вообще кто в округе живет, уточнил Валерка. Или тут всем только бобры заправляют? Да нет, отчего ж, разные есть. Оборотни всевозможные, мавки те же, на Черной речке. Там, где в верхнем мире у вас конец города небольшая община упырей. Северные ворота ты это называешь, хотя я убей не пойму, где там ворота. Но туда вам с Алисой лучше не ходить, миром не кончится. У них князь немного на голову двинутый на почве уверенности в превосходстве расы упырей над всеми остальными расами. Считает инородцы, что появляются на их территории, обязаны дань платить. Хорошо, клан малочисленный и вряд ли расширяться будут, а то бы стали проблемой. Так, неспешно обсуждая дела темной стороны, закупили семена по списку, предложили свои богатства на продажу. Валерка всегда с собой теперь возил по нескольку образцов всякого товара из верхнего мира, просто на всякий случай. Однако бобров диковинки не слишком заинтересовали. Нет, уважаемый князь Валерий, степенно объясняли ему купцы, когда он предлагал обмен. Товары у тебя интересные, и в другое время мы непременно что-то купили бы. Сдается мне, все эти вещи можно с большой выгодой перепродать отдыхающим. Но сейчас, сам видишь, отдыхающих нет, а нам все это не нужно. От городских новинок предпочитаем держаться подальше, а жить, как предки заповедовали. Так и бродили по рынку до темноты, потом долго сидели в местной ресторации, изрядно удивив персонал, зимой у них редко бывают посетители. Поэтому и выбор блюд был небольшой, только то, что хозяева себе сготовили. Однако себя хозяева не обижали, хотя и предпочитали растительную пищу, но и мясом и рыбой не брезговали, в отличие от своих животных сородичей. Так что компания осталась довольна, особенно Валерка, который таких вкусных пирожков с брусникой, клюквой и черникой не ел никогда. Вернулись в верхний город, в Дзержинск. В этот раз Валерка был полон решимости таки закончить дело, и опять не получилось. Всю ночь они провели в холодном пустом здании. Алиса с Валеркой замерзли, и под конец, чтобы согреться, плясали, совершенно наплевав на мрачную атмосферу и тяжелый взгляд обитателя. А он, обитатель, тут был и очень активно ненавидел гостей, вот только явиться к ним не решался. Бесполезно, Демьян в очередной раз посмотрел часы на телефоне. Уже рассвет, он не явится. И чего делать? В принципе, к концу ночи и так было ясно, заварушки не получится. Так что Птицын только рад был, что это томительное ожидание закончилось, хоть и без результата. Спрашивал Птицын уже на ходу, как только Демьян вынес свой вердикт, сразу вскочил с жалобно скрипнувшего кресла и направился к выходу. Опять замерзать начал, да и домой уже хотелось до невозможности. «Не знаю, княже, тут думать нужно», — протянул Демьян. Выйдя из осточертевшего здания, Валерка чуть не прослезился от облегчения. Все-таки атмосфера внутри очень давила. «Это ведь не Мара, я правильно понимаю?» — спросил парень. «Как вообще с такими борются? Кто бы знал, князь», — повторил Демьян. «Конечно, это не Мара, это что-то более человечное. Но что именно? Плохо, что у вас так уменьшились расстояния», — вдруг сказал Демьян. «Люди перемещаются на огромные расстояния, перемешиваются, и свои страхи возят с собой. Это может быть что угодно, вплоть до какой-нибудь совсем чужой и чуждой нежити. Это ведь только так называется, нежить. Слово одно, а видов много, и бороться с каждым нужно по-своему. А для этого нужно знать, с чем борешься. К сожалению, я не профессиональный охотник на такого рода напасти, не могу по одним лишь ощущениям определить, что это за гадость. Нужно как-то выяснить, что это за тварь, а может, оставить как есть», — предложила Алиса. «Здание заброшено, навредить оно никому не может, ненавидит бессильно все окружающее, и все. Ты же сама слышала, что скоро это здание начнут перестраивать. Нет, не дело. Мой голос за то, чтобы разобраться. Нужно просто найти свидетелей, тех, кто бывал в этом месте раньше. Послушать, что они расскажут, и тогда решать. Здесь ведь раньше люди были, работники. Люди замечают многое. Порой, даже сами не понимают, насколько многое. Местные работники не могли не почувствовать неладного. Эта нежить ведь с них и питалась, а такое никогда незаметно не проходит. Вот тут Валерка и вспомнил снова те истории, которые тогда рассказывала ему бывшая девушка. У нее в кинотеатре «Родина» тоже кто-то работал, и несчастья тоже случались. «Слишком мало подробностей», — отрезал Демьян, выслушав пересказ. Впрочем, пересказ в самом деле был очень короткий. «Нужно поговорить с тем, кто тебе эти байки рассказал, а еще лучше, с тем, кто рассказал ему». «Ну, зашибись, блин», — расстроился Птицын. «Поехали пока домой, ладно?» Тут вот так с бухты-барахты не встретишься. Не то чтобы Валерка как-то плохо разошелся с той своей пассией. Вполне обычно расстались, можно даже сказать, мирно. Ленка тогда наговорила много всяких слов о том, что они друг другу не подходят, о том, что каждому нужно двигаться дальше, и много еще всякого умного и психологичного, но обоим было очевидно, дело в отсутствии перспектив у Птицына. Ну какая принцесса польстится на сироту, живущего на съемной квартире и с зарплатой самых средних размеров. Одному Валерке хватало, а на двоих это уже мало, тем более, Ленка никогда в жизни не работала, и работать не собиралась. Ее интересовало саморазвитие во всех сферах, кроме любой профессиональной: йога, медитации, духовные практики, правильное питание и ежедневный фитнес, походы к косметологу. Человеку, который так сильно стремится стать лучше, нужно много денег, а Валерка этих денег обеспечить не мог, хоть и пытался изо всех сил, так что дороги парочки разошлись, и друзьями они не остались, хотя при расставании именно об этом и договорились. И как теперь с ней разговаривать? Мы уже года три не общаемся, и тут вдруг я, такой красивый, в компании с парочкой подозрительных незнакомцев заявлюсь и попрошу. А помнишь, Лена, ты мне рассказывала о кинотеатре «Родина» и о том, что он проклят. Могу ли я встретиться с твоей бабушкой, чтобы услышать больше подробностей, почему это мы подозрительные? Нахмурилась Алиса. Девушка всю дорогу, пока Птицын рассказывал о своих источниках информации, хмурилась, а на последних словах вовсе не выдержала. Мы сейчас одеты, совершенно как все местные, ничуть не отличаемся. У меня ушки под шапкой спрятаны, хвост под юбкой. Демьян и вовсе вон какой нарядный. Просто потому, что любые незнакомцы, которые пришли спрашивать о проклятии, по умолчанию выглядит подозрительно, да и знакомцы тоже. Ладно, поехали уже, спать хочется. Но поспать не довелось, потому что стоило им вернуться, как домовой огорошил новостями. Вы почему так надолго пропали? Пока вы шляетесь неизвестно где, за домом кто-то следит. Сон как рукой сняло. Кто следит? Полиция. А я откуда знаю, полиция или кто еще? Ответила домашняя нечисть. Ходили тут два человека, со вчера еще. С виду обычные, формы на них нету, а что уж там в карманах, есть ли ксивы, то мне неведомо, потому как они даже на территорию двора не заходили. Так может, просто мимо проходили, понадеялся Птицын. Ага, ага, конечно, и соседний дом, который хозяева на зиму бросают, тоже просто так подломили. Прям по сугробам прошли, и еще за собой следы замели, чтоб незаметно было, и в окна ко мне все время пялились, надеясь кого живого заметить тоже так. Чисто из любопытства. Да, что, правда, следят, опешил Птицын. И сейчас там сидят, сидят, куда они денутся? Мерзнут, негодяи проклятые. Это ж надо, в чужой дом зайти без спросу. Уу, сил нет терпеть, так бы и удавил. А это все вы, большаки, домовых не знаете, не привечаете. Да если б там домовой свой был, разишь они б так спокойно смогли в дому сидеть? Эх, так надо подойти к ним и спросить. Алиса уже повернулась обратно к двери. Зачем они в чужие дома вламываются и за нами следят? Стой! Валерка едва успел остановить раздраженную лисицу. Девчонка, похоже, была только рада выместить на ком-то свое дурное настроение. Если это просто люди, а то хуже, полиция, самим с ними разбираться нам точно нельзя. И вообще, я ж говорил, мы только нечисть убиваем, ну еще тех, кто на нас нападет, поправился парень. А обычных людей лучше не трогать, чтобы потом со всем миром не воевать. Я лучше Лехе позвоню, Может, он что-то знает. Алиса, раздраженно зашвырнула обувь куда-то вглубь сеней, потом вздохнула, поставила на место и ушла в комнату. И чего так злиться? Удивился Валерка. Ну, просидели зря целую ночь в холодном кинозале. Ничего страшного, потом поймаем эту нечисть. Или она из-за наблюдателей? Да нет, вроде, раньше надулась. Между тем Леха уже ответил, так что рассуждать о странных вывертах настроения Алисы времени не было. Даже боюсь услышать, что у тебя опять случилось. Вместо приветствия пожаловался Старлей. Очередная новья пробудилась. Нашему несчастному городу угрожает нашествие инопланетян. Новья пробудилась, но в Дзержинске, и вообще, это мы сами, ответил Валерка. Про инопланетян не знаю, пока сведений не поступало. У меня тут другое. Подскажи, что делать, если за мной следят? Это обычно, к психиатру надо обращаться, протянул Леха. Там если сам обращаешься, даже госпитализировать не будут без согласия, только таблеток выпишут. А, ясно, спасибо за совет, сказал Валерка и положил трубку. В другое время, наверное, не обиделся бы, но тут все сложилось, и раздражение от паршивой ночи, и Алисино странное поведение, и необходимость в скорости общаться с бывшей девушкой, и, собственно, непонятные соглядатай. Вот что этим взломщикам от него надо. Телефон снова зазвонил, и в трубке зазвучал слегка недовольный Лехин голос. «Слушай, ты что, обиделся что ли? Ну кто за тобой следить может? Ты ж нигде не засветился, если только нечисть какая-то». «Да я понял уже». Валерка начал злиться по-настоящему. «Вот что за человек, не выслушал, не спросил ничего». Вместо этого сразу начал объяснять, что это ерунда и все показалось. Когда убьют, тогда и приходите, да, сам разберусь, короче, уж трупы прятать, если что, мне есть куда. Так, подожди, все веселье из голоса полицейского как рукой сняло, не надо никого убивать, давай для начала подробности. Валерка рассказал, и наблюдение домового, и то, что неизвестные до сих пор сидят в соседнем доме. Я вообще боюсь, что это какие-то твои коллеги, сказал Птицын. Только ума не приложу, зачем я мог им понадобиться. Или это какое-нибудь секретное подразделение ФСБ, которое такими вещами занимается. Ну, там, люди в черном, или еще как они называются. Нет, ну вот последние, точно из арсенала обитателей Кащенко. Нет никаких людей в черном, по крайней мере, у нас в стране. Но я понял, что проблема есть. Сейчас приеду, разберемся. Сиди только, ради бога, дома и не высовывайся. Ладно, не хватало мне еще побоища посреди города. Валерка пока и не собирался никуда выходить. Не нападают, и ладно, пусть сидят, раз нравится. Однако отдохнуть толком все равно не получилось. Не выходили у него из головы эти непонятные наблюдатели. А когда, пригревшись в кресле, начал клевать носом, снова завопил домовой. Уходят, уходят, тати, ловить надо. Птицын метнулся к окну и... действительно, увидел двух мужчин, пробиравшихся из соседнего дома по сугробам. «А чего это они, как странно?» – удивился Валерка. «Не скрываются совсем, мы ж их увидеть можем. Так я морок навел, когда вы приехали, загордился домовой, никто вас не видел. Вот, наверное, они и устали там зря сидеть. Все ж больше суток уже, вчера с самого ранее приехали, вы только-только на рынок ускакали. Полкана пришлось дома запереть, чтобы маскировку не нарушал. Уже истомилась собаченька от тоски. Ладно, пойдем, что ли, спросим, чего им там надо, задумался Валерка. Потом спохватился и принялся снимать на телефон, как пара мужчин пробираются из дома по сугробам. Хоть будет, что предъявить Лехе, когда он приедет. А то ведь, в самом деле, решит, что кто-то помешался, либо Валерка, либо домовой, либо все скопом. Парень дождался, когда незваные гости пройдут через двор, и сам отправился на улицу. Пока дошел, тати уже брели по дороге в сторону выхода из поселка. «Прошу прощения, молодые люди!» — крикнул Птицын. Один из парочки дернулся, оглянулся на Птицына, явив небритую и потертую физиономию, но тут же отвернулся и зашагал быстрее. «Молодые люди!» Но нарушители спокойствия и не думали останавливаться, даже шаг ускорили. Гнаться за ними Валерка, конечно, не стал, и правильно сделал, и так потом пришлось выслушать от Лехи за то, что не усидел таки дома, и какого черта ты начал их окликать, уходит, и хорошо, нет, обязательно надо было сунуться не в свое дело, вот чего ты добивался, думал, они тебе расскажут, зачем в дом лазили, откуда я знаю, думал как-то спровоцировать, чтобы понять, что им там надо было. Да ничего им не надо было, обычные придурки и наркоши. Хотели поживиться чем-нибудь, что хозяева на зиму оставили, да и все. Не по твою душу они сюда приходили. Ага, конечно, поживиться. И искали, чем поживиться, больше суток, да. Тщательно, блин, обследовали каждый сантиметр дома. Клад, блин, искали. Да откуда я знаю, чего они там делали? Возмутился Леха. Может, это гомосеки были. В гостинице трахаться постеснялись, вот и пошли на преступление. Страсть их, может, обуяла. Птицын промолчал. Лехе удобно думать, что эти шпионы здесь случайно, и он найдет кучу аргументов, чтобы это доказать. Едва удалось уговорить полицейского осмотреть взломанный дом, и то, потому что тот понял, что и без него пойдут. Однако в доме было пусто. В смысле, никаких следов, кроме пары окурков в железной банке, двух пузырей из-под дешевой водки на кухне гости не оставили. В общем, придут снова, звони, и не вздумай с ними сам больше общаться. Жаль, что я не успел, за взлом и незаконное проникновение бы их арестовал, штраф бы им потом выписали. А больше этим гаврикам вменить нечего, потому что даже грабежа не было. Глава 3. Компания занимается расследованием. Зацикливаться на странных шпионах долго не стали. Отчасти, передалось легкомысленное отношение Старлея, отчасти, потому что других проблем было выше крыши. Прежде всего, нужно было договориться о встрече с Ленкой. Птицын долго ходил вокруг компьютера, потом отвесил таки себе мысленно подзатыльник и нашел бывшую девушку в соцсетях. Оно и не трудно было, из друзей он ее так и не удалил, чтобы не видела, что он не хочет общаться. На ее страницу с момента расставания даже не заходил и немного опасался, а точнее надеялся, что Ленка куда-нибудь переехала и встречаться с ней не придется. Но нет, судя по аккаунту, бывшая пассия так и живет все там же, в Дзержинске, в бабушкиной квартире. Интересно, жива ли бабушка? Задумчиво пробормотал Птицын. Это ведь она там работала. Ленка, неожиданному появлению старого знакомого удивилась, но особого негатива от нее не было. Птицын думал, не задать ли свои вопросы сразу, через сеть, но потом все-таки решил, что надежнее будет при личной встрече, и напросился на кофе. Даже пообещал угостить. Поскольку Ленка, девушка хоть и занятая, но безработная, договориться удалось уже на завтра. С тяжелым сердцем Птицын ехал навстречу. Обида на Ленку, оказывается, еще не прошла, и как бы себя ни уговаривал, видеть девушку ему абсолютно не хотелось. Еще и Алиса чем дальше, тем сильнее дулась непонятно, на что. Валерка даже расспросить пытался, но девушка сделала непонимающее лицо и сказала, что все в порядке. Один Демьян чувствовал себя прекрасно и чему-то посмеивался про себя. Ленка, как всегда, опоздала. Компания уже расположилась в ресторанчике в гостинице «Черноречие». Демьян вовсю приобщался к азербайджанской кухне, с аппетитом поглощая блюда из бараньих внутренностей с картошкой. Валерка с Алисой пока ограничились кофе и вяло ковырялись ложечками в каком-то десерте. «Какое интересное блюдо!» – восторгался Демьян. «На нашей стороне рестораторы редко используют эти ингредиенты для блюд, они остаются уделом бедноты, но здесь из них сотворили настоящий шедевр. Определенно, нужно будет выразить почтение местному повару. Напрасно, друзья, вы не заказали себе что-нибудь более существенное, поверьте, тут есть, чем насладиться. К тому же мы с вами толком и не поели перед выездом». Птицын уже и сам начал сомневаться. Уж очень аппетитно нахваливал местную кухню Демьян. Однако в этот момент пришла Ленка, как всегда цветущая, нарядная, с улыбкой на пухлых губках. Губки, к слову, стали еще пухлее, чем раньше, отчего казались слегка великоваты. Или не слегка. Валерке не понравилось. «Привет, привет!» Неожиданная встреча. Ленка расцеловала Валерку в щеки, причем даже не притворно, что свидетельствовало о замечательном настроении. «Привет», — улыбнулся Птицын. «Мы тебя не дождались, уже начали, так что заказывай. Это мои друзья, Демьян и Алиса. А во, какой импозантный мужчина. Вы просто мой краш». Ленка протянула руку Демьяну, действительно очень нарядному. Это его пальто из белого кашмира. Валерке даже завидно немного было. Ему, с его, вроде бы пропорциональной фигурой, пальто почему-то никогда не шли, хотя нравились. Демьян, встав из-за стола, церемонно приложился к ручке бывшей пассии и вежливо отодвинул для нее стул. Девушка не сдержала довольной улыбки. «Привет, привет, это уже Алисе». Девчонка Ленку не заинтересовала, даже несмотря на то, что сидела в шляпе. Необычно, но мало ли, кто как одевается. Это Алиса, узнав, что они идут в ресторан, нарядилась, чтобы в шапке не сидеть. Дождавшись, когда Ленка закажет еду, в дорогих местах девушка моментально забывала о своей приверженности к правильному питанию, и в этот раз тоже стесняться не стала. Валерка перешел к делу, точнее, начал переходить. С Ленкой быстро и прямо было нельзя, а то непременно заинтересуется и начнет кочевряжиться. Уж это он хорошо запомнил, поэтому начало издалека. «Как у тебя дела? Чертовски давно не виделись, а ВКонтакте ты бываешь редко. А ты следишь, Валерчик? Приятно. Буду вести его подробнее для тебя. Так-то я сейчас в ТикТоке, в основном эта платформа такая, если что, для видео. У меня уже 10 тысяч фолловеров. А во, восхитился Птицын. Ты становишься популярный. Знал, чем польстить девушке. Что такое ТикТок, парень? Конечно, знал. И сколько подписчиков для блогера много? Тоже. Но Ленке лучше правду не говорить, а то обидится. Еще бы, задрала нос бывшая пассия. А ты чем занимаешься? Все там же, в этой сладкой жизни, что ли? Нет, я потом в другую контору перешел, а сейчас вообще самозанятый, ответил Птицын. Так и хотелось сказать, у меня свое дело, но, во-первых, Ленка не поверит и обстебет, во-вторых, если поверит, от нее потом не отделаешься. Нет, на своем-то опыте Валерка этого прочувствовать не мог, но догадывался. А, самозанятый, разочарованно протянула Ленка, и тут же переключилась. А вы, Демьян, а я помогаю патрону быть самозанятым, он кивнул на Птицына. Ленка явно удивилась, но подробностей расспрашивать не стала. Слушай, я что хотел узнать-то, решился Валерка. У тебя ведь бабушка в кинотеатре «Родина» работала, я не ошибаюсь? Не ошибаешься, а зачем тебе? Да вот, понимаешь, у Демьяна там тоже родственница работала, а потом они потерялись. Вот я и хотел с ней поговорить, может, вспомнит что-нибудь. А во, как интересно, поехали, побуду переводчиком, а то она вас все равно без перевода не поймет. Глуховатая стала, заодно маман навещу, а то мы с ней давно не виделись, и ее от этого бомбить начинает. Такси вызовешь? Я на своей, сказал Птицын, отчего Ленка стала смотреть на него совсем пристально, и еще пристальнее, когда он расплатился за заказ, еще и чаевые оставив. Вообще-то, ресторан в Черноречье не самое дорогое место, но раньше Птицын сюда девушку бы не повел, и тем более, не стал бы расплачиваться за целую компанию. А во, прокомментировала девушка, так чем же ты все-таки самозанимаешься? Да в основном мотаюсь туда-сюда по области, криво ухмыльнулся Валерка. Именно поэтому машина, Нива, он махнул в сторону парковки, чтобы всюду добраться можно было, а чего не джип какой-нибудь, разочарованно протянула Ленка. Потому что Нива легкая, начал было объяснять Валерка, но потом махнул рукой. Ленка все равно уже не слушала. Она уставилась на Алисину спину, точнее, на то, что пониже, на хвост, который покачивался из стороны в сторону, выглянув из-под короткой юбки. Ну вот, а обещала, что не будет видно хвоста, возмутился Птицын. Спрашивал же, нафига тебе эта короткая юбка, из длинной красиво, и со штанами, тоже. Нет, видите ли, хочу и все. Это у тебя что, хвост? Ленка, конечно же, не могла промолчать. Алиса оглянулась, опустила глаза и сделала удивленный вид. Ой, да, хвост. Валере очень нравится. И ушки, тоже. Она приподняла шляпку, продемонстрировав шикарные лисьи ушки. И мне тоже так нравится, с придыханием выдала девушка. Сейчас спрячу, он случайно показался. Валерка едва сдержался, чтобы не хлопнуть ладонью по лицу. Ну вот, теперь Ленка точно будет думать, что он полный извращенец, и что Алиса тоже извращенка. Как обычно крепятся такие хвосты, все прекрасно знают. Хотя, конечно, пусть лучше думает, что мы извращенцы, чем догадается, что хвост настоящий, и уши. Ну, Алиса, а я и не знала о таких твоих предпочтениях, задумчиво протянула девушка. Удивил. Птицын постарался принять гордый и независимый вид. Демьян, слава ему, решил перевести тему и так заболтал Ленку, что она и думать о хвосте забыла. До бабушки добрались быстро, начали ее расспрашивать. Демьян, вот ведь ловкий дипломат, быстро перевел тему на истории бед работников кинотеатра. Звучало, откровенно говоря, страшновато. Бабушка Ленки, несмотря на преклонный возраст, помнила все прекрасно, даже имена своих тогдашних коллег. Рассказывала, что у одной кассирши отрезала ноги поездом, у другой внезапно, без каких-то предпосылок умер муж, и заболела менингитом маленькая дочка, после чего так и не оправилась до конца, стала умственно отсталой, да и сама эта коллега вскоре скоропостижно скончалась. У работницы буфета зарезали сына и тоже умер муж. У мастера очень сильно обгорела дочь в детском лагере. У второго мастера муж обгорел на работе. Еще у кого-то из работников близкие погибли в аварии. В общем, каждый отдельный случай не кажется чем-то необычным, но все вместе уже наводит на подозрение. А детский работник, молодая такая женщина была, очень красивая, пыталась покончить с собой. Тоже ни с того, ни с сего. Понятно, что расспрашивать было неделикатно, но всем казалось, что у нее нет причин такому поступку. Но ее спасли, она потом даже учительницей в школе работала, рассказывала старушка. А как звали эту учительницу? Насторожился Демьян. Не подскажете? Мне кажется, моя близкая родственница именно учителем работала. Возможно, это именно она. Старушка долго вспоминала, потом все-таки назвала имя, и Демьян тут же демонстративно обрадовался и начал благодарить. Стал спрашивать, где она жила, но бабушка Ленки только руками развела. Подругами эти дамы не были, и в гости друг к другу не ходили. В любом случае, Демьян был очень доволен. Попрощались с бабушкой и поблагодарили ее за чай, потом компания распрощалась и с Ленкой, которую довезли до дома. Девушка явно что-то заподозрила и была преисполнена любопытства, но Демьян, устроившийся с ней на заднем сидении, так ловко ее забалтывал, что неудобных вопросов удалось избежать. Прощаясь, Ленка обещала непременно в скором времени написать, и Птицын ничуть не сомневался, что так и будет. Когда они встречались, парень этого не замечал, или, скорее, не хотел замечать, но позже понял, что Ленка мечтает о спонсоре, который будет обеспечивать ее саморазвитие. Когда понял, парень решил, что это нормальное желание, вот только сейчас он точно не хотел быть ее спонсором. Может быть раньше, когда только расстались, и согласился бы, очень уж любил, но не теперь. Ладно, в конце концов, телефон у меня давно сменился, а в соцсети я и не захожу толком, решил парень, и ощутимо расслабился. Эта проблема в любом случае не стоит того, чтобы сильно переживать. Проводив до подъезда Ленку, Птицын вернулся в машину. «Валера, эта барышня явно была бы не против восстановить с тобой отношения», – торжественно сказал Демьян с заднего сиденья. Хотя шутка нашей Алисы ее здорово охладила. Она совершенно не подходит Валере. И еще у нее с губами что-то. Наверное, она больна, потому что я понятия не имею, где она зимой смогла бы найти пчел. «Да это не пчелы», – захихикал Птицын. «Это специально так делают». Для красоты, закачивают в губы что-то, я даже не знаю, что именно, чтобы они были пухлыми. Почему-то считается, что богатым женихам такие большие губы очень нравятся, и, покосившись на Алису, поспешно добавил, мне, нет, я, наверное, не привык еще, что у нас проблем с деньгами нет. А может, это и в раке все, и на самом деле вообще никому не нравится, просто мода такая, хотя вкусы разные, конечно. Птицын тряхнул головой, заставляя себя заткнуться. Вот еще, сплетничать. Тем более, у них тут главный вопрос непонятно, решен ли. Демьян, а нам эти разговоры как-то помогли, было бы обидно, столько мучений, и напрасно. Я, знаете ли, совсем не стремился снова встречаться с девушкой, которая меня когда-то бросила. Пускай, это и было отчасти заслужено. Алиса после этих слов от чего-то пришла в отличное настроение. Не знаю, княже. Слишком разные беды, возможно, какие-то из них произошли сами по себе. Дважды повторяются только несчастные случаи с огнем, а если вспомнить сгоревшего бездомного, то и трижды. Значит ли это, что нежить связана с огнем, неизвестно. Именно поэтому я хочу увидеть ту даму, которая попыталась покончить с собой. Она единственная, кого все беды обошли стороной, заметил. У меня сложилось впечатление, что ей как-то удалось сбросить с себя влияние этого существа. Может быть, неосознанно, а может, она знает несколько больше, чем другие. Очень хотелось бы с ней поговорить. Будет жаль, если она уже покинула этот мир. Сейчас позвоним Лехе, предложил Птицын. Он должен знать, как людей искать по имени, фамилии. Если еще захочет помочь, помрачнел парень. Вспомнил вчерашний день и соглядатаев, которые так и остались пока непонятным эпизодом. Леха ответил сразу, и в этот раз стебаться не стал. Что, опять появились? Нет, я по другому вопросу, успокоил Валерка и объяснил, что требуется. Маркова Ирина Степановна, говоришь, уточнил полицейский. Ни года рождения, ни места жительства, только место работы, причем не последнее перед пенсией. Ну, ты задаешь задачки. Ладно, записал, попробую что-нибудь сделать. А вам она зачем? Валерка рассказал. Леха впечатлился. Хотел спросить что-то еще, но тут закричала Алиса. Стой, стой. Птицын ударил по тормозам, отчего машину начало заносить. Телефон вылетел из рук. Хорошо, скорость была небольшая, и машин на дороге, ведущей через промзону, не было. Что, там? Алиса ткнула пальцем куда-то на обочину. Это что за нечисть? Птицын присмотрелся и увидел небольшую стайку собак. Собаки, собаки, возмутилась Алиса. Синие собаки, не обращай внимания, дустовые мутанты, ничего необычного. Мутанты, это что за жуть такая? Да обычные дела, это ж Дзержинск, химическая промышленность. Тут всякое бывает. Валера, ты что, хочешь сказать, что это нормально для верхнего мира, что собаки синие? Парень решил свою маленькую месть за выходку с хвостом заканчивать и объяснил. Не совсем нормально, но бывает. Просто тут какую-то химию недалеко сливают, вот они и посинели. Про них даже в новостях было. Надо покормить. Кстати, у нас ничего съедобного нет, съедобное нашлось. Оказывается, Демьяну так понравилась кухня Черноречья, что он еще и с собой набрал. Делиться упырю явно не хотелось, но, посмотрев в голодные глаза барбосов и в просящие, Валерки и Алисы, ужин был отдан собакам. Смотрите, кабы сдохи, не каждый день вас ресторанной кухней угощают, ворчал Демьян. Кабы сдохи вежливо помахивали хвостами и с аппетитом уплетали грузинские блюда. Помощь ближнему своему всегда приятна, особенно, если это четвероногий. Люди бывают меркантильны, злы, и часто помощи не заслуживают. Злых собак не бывает. Душевное равновесие, слегка пошатнувшееся после встречи с прошлым, у Валерки исправилось. В конце концов, черт с ней, с этой Ленкой. Ну что ты так всполошился? Не хотел вспоминать обиды? А есть ли они еще, эти обиды? Тем более что, будем честными, бросила она тебя заслуженно. Не самый лучший жених. И совсем не важно, что и она, не самая лучшая невеста. Тебе-то тогда она казалась идеалом. Зато сейчас ты ей жених хоть куда, и Ленка тебе не нужна ни капельки. И стоило тогда так переживать из-за этой встречи. Остальные тоже развеселились, особенно Алиса. Птицын так и не понял, чего она дулась, но был искренне рад, что период недовольства закончился. «Здорово я ее отвадила», – спрашивала Алиса. «Она, небось, подумала, что я совсем извращенная дамочка, как у тебя в интернете показывают, и что тебе именно таких и надо. Так что теперь эта большегубая ни за что не станет приставать. Знаешь, вот когда о тебе все думают, что ты извращенец, это вовсе не повод для радости», – вздыхал Валерка под тихий смех Демьяна с заднего сиденья. Хотя сейчас это особо извращением-то не считается. Но все-таки хорошо, что у нас с Ленкой общих знакомых нет, а то бы непременно ославила. На самом деле Птицын не особо переживал по поводу того, что о нем подумают посторонние. Но вот за Алису было немного тревожно. Надо было хоть родительский контроль поставить, что ли. Это ж не шутки. Невинное дитя природы, еще и воспитано по старым правилам, и такой шок. Тем более, ей еще и 18 нет. Так что даже по закону запрещено. Глава 4. Птицын использует неконвенционные методы. Хорошо, когда живешь на отшибе, и даже днем рядом с домом ни прохожих, ни соседей. Очень полезно, особенно, если могут случиться происшествия, о которых посторонним лучше не знать. Птицын никаких происшествий не ждал. Когда подъезжал к дому, все еще терзался мыслями об ответственности за психику хвостатых представительниц темной стороны, и поэтому не сразу обратил внимание, что что-то не так. Парень вышел из машины, направился к воротам, и только тогда увидел картину во дворе. На утоптанном снегу лежало два тела, а рядом с ними сидел, преданно помахивая чешуйчатым хвостом, полкан. Как раз в тот момент, когда Птицын подошел к воротам, одно из тел дернулось и попыталось встать на четвереньки. Полкан на секунду перестал вилять хвостом и рыкнул. Такой утробный, низкий, пронизанный жуткими вибрациями рык Валерка от него слышал только однажды, во время драки с вампирами. Тело вновь перестало шевелиться, и замерло на снегу, изо всех сил притворяясь мертвым. У опоссумов получается намного натуральнее, мелькнула дурацкая мысль. Валерка забежал во двор, крикнул полкану «Фу!», вот только пес и не подумал слушаться. Наоборот, посмотрел на птицы на крайне укоризненным взглядом. Кажется, даже умной головой покачал, когда Валерка подошел и хотел оттащить несчастных подальше от пса. «С каких пор ты так поступаешь с гостями?» – возмутился Птицын. «А с каких пор гости приходят, когда хозяев нет дома, и вешают на ворота всякую взрывающуюся гадость?» Окошко дома распахнулось и зазвучал голос домового. Сам домовой, как всегда, не показался. «Какую гадость?» – не понял Валерка. «Взрывающуюся?» «Нет, это надо. Растяжки. На мою калиточку ставить. Да я их в труху. В кровавую кашу. Хозяин, если б ты не заповедал строго-настрого никого не убивать, от этих гнилоголовых ни одной ниточки бы на развод не осталось. Да они бы у меня на удобрение пошли. Да они бы о смерти молили. Каких сил мне стоило сдержаться, ты даже не представляешь, хозяин. Это не в человеческих возможностях и даже не в духовых. Да меня канонизировать при жизни надо за мою кротость. Но уж полкана останавливать, это дудки. Это, хозяин, ты меня делать не просил. И очень жаль, что эта скотина чешуйчатая такая миролюбивая. Если бы эти гадкие дерьмоиды сдохли от собачьих клыков, оно хоть немного мои бы страдания компенсировало. Какие растяжки. Валерка все еще тупил, да и говорил домовой очень быстро. Отчего разложить его длинную речь на смысловые составляющие уставший от недосыпа мозг отказывался. Но главное Птицын вычленил. А я о чем толкую? Взрывающуюся. Как в фильмах. Вон, рядом с воротами лежит. Представляешь? В наглую. Совершенно ничего не стесняясь. Только ночи дождались. И сразу шмык сюда. Подвалили. И давай себе проволочки крутить. Бесстыдно. Нагло. Мой дом минировать. Послышался громкий скрежет. То ли когтями по стеклу, то ли зубами друг об друга. Если так, то у домового должно быть очень внушительные зубы. Не дождавшись, когда водитель вернется и закатит машину во двор, пассажиры вышли сами. Причитания домового они слышали, и теперь с любопытством разглядывали уже слегка присыпанную снежком амуницию. А Демьян еще и тянулся поднять. «Стой!» – успел предупредить Птицын. «Демьян, не трогай!» «Почему, княже?» «Вроде, не должно само-то взорваться, да мало ли что, но дело не в этом. Мы же сейчас полицию вызывать будем, так что трогать нельзя, а то скажут, что мы сами и подложили. Зачем нам эта полиция?» Голос из дома преисполнился почти физического страдания. «Ваши стражники только и могут, что в клетку сажать, а потом отпускать татей. Убить их надо, хозяин. Ты что ж, не понял меня? Они не дом хотели повредить, они хотели тебя убить. И Алису, и Демьяна еще. А за такое только одно наказание – смерть. Ну, хорошо, не хочешь их мучить? Давай просто живьем закопаю, или ты стражников боишься? Так не бойся, у меня никто не найдет». Но Валерка уже звонил Лехе. Услышав про гранату, Старлей тут же стал говорить короткими, рубленными фразами. «Так, к ву не подходить. Сейчас вызову саперов и наряд. Сам тоже сейчас подъеду. Подозреваемых не выпускать, но и не убивать. Понял? А может, все-таки это?» — предложил Птицын. «Ну, переведу их на ту сторону, там допрошу, и концы в воду. У меня башня не кормленная». «Что, вот я сейчас соглашусь, и ты так и сделаешь?» — заинтересованно спросил Леха. Валерка посмотрел на скорчившихся на снегу под пристальным взглядом полкана подозреваемых. Жалкие и, кажется, еще и пованивают. «Нет, если бы сгоряча, но допрошу я их сам сначала, без физических методов воздействия, но, думаю, они и так будут рады ответить. Ты извини, я верю, что моя милиция меня бережет и все такое, но лучше я сам сначала все выясню».